Я, чуть смутившись, девушка медленно кивнула. Если только немного. Хаэм, а как же твоя ученица? Шизуни, наверное, волнуется. Цунади хитро усмехнулась, и в момент, когда Шикамару открыл рот, девушка резко прикусила его язычок. Пимэм. От его забавной реакции она злобно ухмыльнулась и прошептала. Не говори о всяких глупостях, когда моя голая попка у тебя на коленях, я могу и расстроиться. Хочу узнать, как я злюсь, кто бы мог подумать, облизнувшись. Шикамару в ответ на такую наглость, куснул девушку за ушко. Знаменитая Цунади Синджу, ты совратила меня и теперь говоришь такие пошлости. Ах ты, значит это я совратила? Кунаичи надула щечки, притворившись обиженной. Это, между прочим, ты выиграл мое тело, теперь бери ответственность. Уверена, после стольких раз, как медик, я могу сказать, возможно, уже скоро у тебя будет очень много ответственности. Хо, неужели? Шикамару прищурился и коснулся ее подтянутого животика. Я так не думаю, хотя, мне нравится, к чему ты клонишь, уже так хочешь стать матерью? Тяжелое дыхание девушки участилось, и прильнув к ее шее, она томно прошептала. Я уже стала твоей, и мне так хорошо. Даже не думала, что можно влюбиться так просто. Но, я так влюблена, что уже ничего не важно, я хочу всего с тобой и только с тобой. Я больше не собираюсь терять время. Ха, признаю, я хорош в постели, но, чтобы настолько влюблена, ты уверена, дурак? Цунади легонько ударила Шикамару своим маленьким кулачком. Не только поэтому, я, ты такой, ХМПФ, слишком наглый, властный, хитрый и такой, подлый. Но, при этом, девушка робко опустила глаза. Ты честен со мной, нежен и постоянно игнорируешь мои слова. Шикамару засмеялся. Ты хочешь сказать, я единственный, кто терпит твой характер? Да пошел ты, я тут такое говорю, а ты вечно портишь важный момент. Резко притянув ее к себе, он без лишних слов заключил ее в долгий поцелуй, жаркий и невообразимо нежный. Она снова начала таять в его руках. Мэм, сразу бы так, ты слишком много болтаешь, так целуй меня, ах. Часть 304. Уже ближе к рассвету следующего дня, парочка наконец покинула любовный отель. Цунади вымоталась, но при этом показала свою ненасытную сторону и сейчас счастливо улыбалась. Шикамару был готов сколько угодно развлекаться с ней, но она слишком устала, да и пора было уже возвращаться. К тому же, он хотел закончить кое-что важное, перед тем как уйти в отпуск. Прежде всего, Коноха. За неспешной прогулкой с прекрасной кунаичи, так и сияющей своей обновленной молодостью, Шикамару продолжал говорить. Тебе не стоит так резко к этому относиться, подумаешь, пост Хокаге. Цунади недовольно фыркнула, прижимаясь к его руке своей шикарной грудью. Подумаешь, я не против пойти с тобой в деревню, но, становится Хокаге, это как-то, почему ты решил на меня все спихнуть? После почти двух суток непрерывного секса и даже после принятия ванны, от парочки так и тянуло ароматом похоти. У всех прохожих просто дыхание перехватывало от этой парочки. Они будто были созданы друг для друга, оба удивительной красоты и с таким невероятным шармом. Шикамару, впрочем, не обращал на людей внимания, его больше интернировала девушка под рукой. Я же тебе говорю, найдутся те, кто возьмет всю работу на себя, тебе лишь придется занять пост и наслаждаться привилегиями. Я буду защищать деревню в любом случае. Мне просто нужен кто-то с достойной силой и репутацией у власти, а самое главное, этому человеку я должен доверять. Ты чудесная и добрая девушка, в тебе я полностью уверен, ты точно с этим справишься. Цунади смущенно покраснела и отвела глаза. Хаэм, ну, если ты так говоришь, только обещай, мы будем часто видеться. И еще кое-что, мэм, как Хокаге, я буду иметь возможность иногда отдавать тебе какой-нибудь приказ, что скажешь? Шикамару задумался, а после все-таки кивнул. Ладно, возражать не имело смысла, к тому же это могло быть весело. В любом случае Шикамару не воспринимал это всерьез. Ха, вот это да, девушка рассмеялась. Я думала, мой властный мужчина не позволит командовать женщине. Узнаю тебя по-новому и все больше удивляюсь. Шикамару прищурился. Не переживай, у всего есть своя цена. Если приказ мне не понравится, я могу отыграться на тебе как следует. Ты ведь не забыла, у тебя еще есть девственные места. Цунади начала кое-что понимать и тут же свела бедра вместе. Ты пошляк, разве можно говорить о таком взрослой женщине? О, прислонившись к ушку кунаичи, Шикамару прошептала. В постели ты обычная маленькая девочка, ГРР, да я тебя. Внезапно, Продолжение милой перепалки прервал удивленный голос. Цецунади сама. Синджу тут же повернулась и встретилась взглядами с Шизуни. Хаем, привет. Возникла неловкость. Раньше она бы не стала так вести себя с ученицей, но, сейчас рядом с Шикамару, ей становилось как-то не по себе. Все-таки она теперь уже не та одинокая женщина и, все же, Шизуни тоже не могла поверить своим глазам. Она отчетливо видела, как ее сенсей стояла в обнимку с мужчиной. Это случилось не во сне, а в реальности. Более того, на лице Цунади будто уже и не присутствовало ничего, кроме неловкости. Она не сопротивлялась. Как это? Подобное шокировало. Шизуни не знала, что сказать. Цунади казалась теперь такой красивой, словно расцвела по-новому, обратившись из красавицы в самую прекрасную девушку. Уже собравшись как-то начать разговор, Шизуни вдруг перебил кое-кто недовольный. «Где ты был?» Вдруг появилась Курацучи и ткнула пальцем в сторону Шикамару. «Ты хоть думаешь о своих учениках? У меня ведь даже денег нет, я в чужой стране, а ты меня бросил». Шикамару невинно улыбнулся, продолжая наслаждаться мягкостями Цунади. «Так ты все-таки признала меня сенсеем, ХМПФ. Как это относится к делу? Если бы не Шизуни-сан, я бы с голоду умерла. И вот такой у меня сенсей. Как так можно?» Шикамару недовольно вздохнул. «Курацучи, если ты так хочешь моего внимания, то делай это неприлюдно». Девушка фыркнула и, бросив раздраженный взгляд на робкую Цунади, тут же развернулась и начала уходить. Бесит. Как только девушка ушла, Шикамару и Цунади наконец подошли к Шизуне. Кунаичи все так же смущенно улыбнулась. «Так вы теперь, ММ?» Щечки принцессы мило покраснели, и она быстро кивнула, явно не желая продолжать эту тему. «Невероятно. Поверить не могу». Шизуне не стала слишком много раз спрашивать, но ей чертовски хотелось. Удивительно, но Цунади быстро вернула свое серьезное выражение лица и сказала: «Шизуне, приготовься, мы возвращаемся в Коноху». «А?» – девушка удивилась. «Сейчас?» «Да, Шикамару нас перенесет». «Ну, ладно». Шикамару чуть наклонился и поцеловал принцессу за ушком. «Я сейчас вернусь, поговорю с ученицей». «Ладно, будь осторожен». Девушка заботливо улыбнулась, чем снова поразила Шизуни. Как это возможно? Что он с ней сделал? Шикамару следом отправился за Курацучи. Прежде чем вернуться в деревню, он хотел провести обряд посвящения ее в ученицы. Раз уж она немного расстроилась, он хотел еще немного поиграть с ней. Шизуни провожала его подозрительным взглядом, все еще не в силах поверить в случившееся. Часть 305. На окраине Танзаку, остановившись у русла реки, прямо перед небольшим пролеском, Курацучи присела у воды и недовольно швырнула камень в воду. Капли расплескались в стороны, а напуганные рыбки быстро скрылись в камнях. Никакой ответственности. Девушка буркнула себе под нос. Еще сенсеем называется. Полное разочарование. Вдруг раздосадованные мысли девушки прервал знакомый голос. «Я настолько разочаровываю?» Курацучи от неожиданности вскочила и развернулась. Ах! Врезавшись в грудь Шикамару, она тут же упала в реку. Вода расплескалась прямиком на тело девушки. В итоге она промокла до нитки. Шикамару засмеялся. «Какая неуклюжая ученица! Ах ты!» Курацучи скрипнула зубками и снова поднялась. В ее глазах пылали огоньки ярости. «И зачем?» В ответ он холодно посмотрел на нее. «Если у тебя ко мне претензии, так и скажи. Незачем убегать и шептаться в стороне. Сильному человеку нет смысла лгать, особенно своему сенсею». Впервые Курацучи видела такое серьезное выражение лица у Шикамару. Даже весь ее гнев вмиг улетучился. «Прекрати вести себя как ребенок, я тебе не нянька. Если приняла решение стать моей ученицей, так и скажи. Тебе нужна сила, ты ее уже получила. Если из жадности желаешь еще, так и скажи, и я дам тебе больше. Мой ученик должен брать все, что пожелает, и единственный человек, у которого ты должна спрашивать мнение, это я. Не нравлюсь, твое право, я не пытаюсь тебе понравиться. Ты стала моим трофеем, я дал тебе месяц, но сейчас, если все так плохо, можешь сказать лишь одно слово, и я верну тебя обратно в твою деревню. Если же нет, то прекрати свои бесполезные обиды. Я не твой дедушка и не собираюсь делать все, что хочет избалованная девчонка». Глаз девушки задрожали, впервые она слышала такие холодные слова, от них так и сквозило ледяным безразличием. Шикамару явно давал понять, что ему совсем нет дела, хочет ли она стать его ученицей или нет. Вот только он не собирался ее заставлять, будто пытался надавить принять собственное решение. Курацучи даже не знала, что сказать, он обращался с ней совсем не так, как другие. пошлый, безразличный, да еще и развлекается с другими женщинами, оставляя ее одну. Вдруг, все эти мысли вырвались в слова. Куроцучи никогда не славилась покорностью и спокойствием, ей просто захотелось все высказать. «Ты запечатал меня в свиток как какую-то вещь, а потом просто выбросил, когда увидел другую женщину. Шизуни все мне сказала, я лишь трофей, который нужен тебе ради Цунади. Хочешь взять меня в ученицы из жалости? Или считаешь мое тело тоже пригодным для использования в час нужды? Тебе ведь не ученица нужна, а еще одна девка для развлечений. Уже одним этим ты показал, что я даже не ровня Цунади. А теперь ты хочешь дать мне выбор, как благородно. Вот поэтому я разочарована». Шикамару молчал, но его хмурое выражение лица не на шутку начало беспокоить Куроцучи. Она даже уже начала жалеть о своих словах и нервно отступать. Стоило признать, она хоть и говорила о разочаровании, но в противоположность ко всему, уважение и восхищение она и испытывала не меньше. Особенно когда он сказал ей о том, что секреты не нужны, о том, что, будучи его ученицей, она сможет все на свете. Вот оно как, теперь я понял. Шикамару наконец протяжно выдохнул. «Ты права, я ворвался в твой дом, избил твоего деда и просто забрал тебя как вещь, а потом запечатал. В мире сильных это в порядке вещей, но, после всего предлагать тебе быть моей ученицей, немного грубо». Куроцучи заметно удивилась. «Он, все понял, да, не делай такое лицо». Мужчина покачал головой. «Вот такая Куроцучи мне и нужна. Если тебе нужны выгоды, я хочу слышать о них и дать их, если могу. Если я тебе не нравлюсь, говори. Я имел смелость взять одного ученика, и так уж вышло, что он ведет себя не так, как мне бы хотелось. Мне предпочтительнее неблагодарный мне до гроба ученик, а скорее кто-то наглый и взбалмошный, способный меня удивить и возразить в нужный момент, так в разы лучше, знаешь ли. Раз ты так говоришь, тогда я более чем убежден». Резко переместившись к девушке, Шикамару жестко усмехнулся. «Ты в моем вкусе, если тебе не нравится моя женщина, покажи мне, что не уступаешь ей, будь жадной и смелой». Рассмеявшись, он приблизился к раскрасневшемуся личику Куроцучи. «А теперь расплата за дерзость. Чичиво». Девушка даже не успела понять, что происходит, как Шикамару вцепился в ее шею со страшной силой, она даже вырваться не могла. Ах, удивительно страстный стон разлетелся по окрестностям, а следом за этим у Куроцучи начали подкашиваться ноги. Шикамару отошел на пару шагов в сторону и облизнулся. «Вкусно, как и думал. В тебе я не сомневался, милая ученица, мы очень совместимы. Ты, что ты сделал?» — смещенно выкрикнул девушка, продолжала держать место укуса, хотя, тот скорее напоминал засос, от которого по всему телу распространялась странная сила, приносящая удивительный трепет. Шикамару присел рядом с Куроцучи и схватил ее тонкий подбородок. «Тебе стоит подготовиться, эта сила причинит тебе дикую боль, но, также это точно подтвердит твой статус. Мало кто из простых джонинов вообще будет способен бороться с тобой благодаря этой силе». «Я не понимаю». Глаза девушки дрожали, а сама она смущалась из-за своего положения, полностью находясь во власти мужчины. К тому же взгляд Шикамару приносил ее дикие неудобства, но вдруг, все изменилось. Больше эмоций и окружающий мир не имели значения. Медленно, боль начала заполнять все тело и разум. Обжигающее, колющее и невероятно пронзительное ощущение пронеслось по каждой клеточке, а затем ворвалось в чакраканалы. На лице девушки моментально отразилась паника. «Что это? Что он сделал?» Шикамару понял все по одному взгляду и с усмешкой пояснил. «Метка предка даст тебе каплю моей особенной чакры, у нее есть несколько режимов. Прежде всего сила природы, связанная с синдзюцу, это самый предпочтительный метод, минимально опасный для твоего тела. Что касается принудительной стимуляции всей нервной системы, а после и вообще использования моей чакры режима солнца, то это на крайний случай. В любом случае, эта сила позволит тебе смотреть на всех сверху вниз, дорогая ученица. Так что покажи-ка мне свою решимость и выдержи эту боль. Такова плата». Расположившись неподалеку от Куроцучи, под ее гневным взглядом Шикамару просто прикрыл глаза и улыбнулся. «Не нервничай, лучше сосредоточься». «Да почему он такой?» Сжимая зубы, Куроцучи рычала в гневе. В итоге, долго злиться не получилось. Она отмахнулась от обидных мыслей о своем новом сенсе и принялась выдерживать причиненную им боль. Как и Саске, она обладала крепкой волей, так что в процессе не произнесла ни звука, но сознание все-таки потеряла. Когда это случилось, Шикамару медленно подобрался к ней и тихо усмехнулся. «Какая ты беззащитная!» Посматривая на сверкающую и пылающую румянцем кожу, он мог только полюбоваться столь обворожительной красотой. «Ну, полагаю, мы закончили, пора в Канаху». Хоть так удалось ее заткнуть, в башне закрою ее в какой-нибудь комнате и пусть думает о своем поведении. Наклонившись, Шикамару схватил Курацучи и закинул на плечо. Уже очень скоро в компании трех прекрасных женщин он вернулся в деревню Скрытого Листа. Часть 306. В зале для совещаний собрались все старейшины во главе с Хирузином. Даже Джирая посетил это событие, хоть и слегка опоздал, по какой-то важной причине. Собрание должно было пройти по очень важному обстоятельству – выбору нового Хокаге. При этом, когда их собрал Хирузин, все уже знали, кого он выберет, так как это уже не раз обговаривалось. Но, в этот раз правая часть стола полностью пустовала. Хирузин, Хамура и Кахару заняли места слева, как и Джирая, расположившись в самом краю. Главное место оказалось свободно. Такое странное расположение никого бы не смутило, но Хамура заметил в этом что-то странно, а Кахару же устало ждать прибытия оставшихся людей. «И где Цунаде? Он тебе точно сказал, что она придет?» – недовольно спросила старуха. Хирузин спокойно ответил, читая какой-то свиток с техниками. «Все в порядке, Шикамару уже в деревне и Цунаде с ним. Да уж, я поражен, как ему удалось ее уговорить». Джирая, посмеиваясь, закинул ноги на стол. «Этот парень удивляет меня все сильнее». «Эх», третий только вздохнул, вспоминая слова своего ученика вчерашним вечером. В своей резиденции на окраине деревни, Хирузин, как и в молодости, продолжал тренировки до самой ночи. Под луной, его полуголый силуэт, полный шрамов и рельефных мышц, напоминал нерушимую скалу, такую же крепкую, как и его вера в волю огня. Вдруг, неподалеку от бывшего старика возник силуэт. Шикамару вышел из тени, его расстегнутая рубаха затрепетала на ветру, а лунный свет прокатился по отточенному торсу. Расположившись неподалеку от своего сенсея, мужчина вынул две бутылки вина и кинул одну третьему. «Хороший денек, старик, как тебе молодость?» Хирузин спокойно поймал горлянку, продолжая медитацию. «Ха, не так уж плохо». Распахнув веки, он внимательно осмотрел Шикамару, коснулся его сверкающих серебристых глаз, а после огляделся. Вокруг этого небольшого полигона разрослись сорняки. Уже очень давно Хирузин не тренировался здесь. С приобретенной молодостью он медленно возвращал былую форму, а после того, как отложил свои обязанности Хокаге, понемногу приводил это место в порядок. Вот только, оглядываясь на холодные стены дома, на него вновь накатывало одиночество. После пары глотков вина, мужчина достал трубку и закурил. После тяжелого вздоха, он вновь посмотрел на ученика. «Я совсем один, пожалуй, это самая болезненная цена за молодость. Ты не спросил меня, как и всегда. Не то чтобы я не был благодарен, просто, обратившись к звездам, все еще полные старостью глаза Хирузина на мгновение вернули его морщинистый образ. Благо у меня осталось два сына, внук, хорошая невестка. Я нашел себя в обучении юного поколения, как и когда-то в прошлом. Вот только, не знаю, хочу ли я прожить жизнь заново». Воцарилась тишина, Шикамару тоже обратил глаза к небу. Невольно перед ним предстал смутный силуэт женщины, скрытый где-то там, в этой одинокой и холодной луне. «Так вы хотите вновь постареть? Не то чтобы, но, если вдруг я захочу воссоединиться с остальными. Шикамару, ты ведь поможешь мне, тебе не стоило спрашивать». Чуть улыбнувшись, мужчина коснулся глазами лица молодого Сарутоби. «Я всегда буду считать тебя своим сенсеем, так как признал это в прошлом. Даже если я вознесусь к звездам, стану богом Шиноби или еще кем-то, я никогда не забуду свои корни, моих мать и отца, Канаху, волю огня и, конечно, тебе, сенсей. Если ты захочешь воссоединиться со своим учителем, я помогу тебе». Натянуто улыбнувшись, Хирузин выдохнул густой дым. Ночная тишина и стрекот сверчков смешались с его тяжелым дыханием. «На самом деле я все понимаю. Если у меня есть шанс, я могу только посвятить себя продолжению наследия. Правда, я пока не могу решить, за что же мне взяться. Тогда, может, вам стоит подумать, как насчет путешествия. Джирая-сан скоро отправится, может, вам стоит пойти с ним?» «Ну», — Хирузин пожал плечами, — «может и стоит. Я, честно, не знаю, как теперь быть. В душе мне 70, а теперь я вдруг юноша. По-хорошему, люди вроде тебя, Шикамару, для меня просто дети, а тут такое. 70? Шикамару засмеялся. «Вы же так упорно убеждали меня, что вам всего 68. Хирузин закусил трубку в зубах и, посмеиваясь, махнул рукой. Быстро пристрастившись к вину, он распробовал вкус. Ах, отличное вино. Еще бы, Шикамару тоже глотнул пару раз и вытер губы. Сенсей, Цунади полностью приняла свой пост. Завтра я собираюсь объявить основные новости для Конохи. Мне нужно, чтобы вы оповестили глав кланов, всех представителей сильнейших людей Листа о новом Хокаге. Более того, завтра мне нужно собрание старейшин, Джирай определенно должен появиться, так как там будет Цунади и... Вам тоже стоит пойти. Каждый из вас должен узнать важные новости. Вот оно как, мужчина кивнул. Я там буду, не беспокойся, сообщу остальным. Пригласите еще отца, а также Какаши-сана. Хаэм, Сарутоби мог понять присутствие Шикаку, но вот Хатаки. Но, спорить он не стал, а просто кивнул. Я понял. Шикамару естественно легко определил мысли третьего, потому ответил. Какаши-сан очень надежен. Я думаю, он станет еще более важен для селения в будущем. Поднявшись, Шикамару произнес. Кстати, можете нас поздравить, Цунади и я, теперь вместе. Чичиво, глаза старика округлились словно блюдца. Вместе. Да, Шикамару задорно усмехнулся. Она настаивает на том, чтобы закрепить наши отношения. Честно признаться, не ожидал от нее такого рвения, но, ее характер. Шикамару криво усмехнулся. Даже если мы теперь вместе... Она все равно настаивает на свадьбе и заставляет меня принять ответственность. Шикамару, разумеется, знал, Цунади все еще многого опасалась, а самое главное, ее взгляды полностью претерпели изменения. Более она не хочет терять ни секунды, ее главное желание теперь стать женатой девушкой. К тому же она не забывала напоминать, что Шикамару в какой-то степени манипулировал ей и заставил принять себя. Оттого ее постоянная «прими ответственность» не казалась таким уж ошибочным. Хирузин продолжал пялиться на ухмылку ученика, а после все-таки выдохнул и покачал головой. «Да уж, чего тут удивляться, я ведь и сам теперь юнец. Теперь и мне можно жениться на какой-нибудь молоденькой девушке. Хе-хе, хотя, с таким учеником, мне и вправду лучше бы пойти в путешествие». А то, боюсь, скоро все женщины нашей деревни войдут в твой клан. Посмеявшись вместе с бывшим Хокаге, Шикамару наконец ушел. Ветер вновь разыгрался, продолжая разносить старые листья по сколотым крышам. Оставшись один, Хирузин вздохнул и с кривой усмешкой пробормотал. «Молодость, я уже стал забывать о таком». Возвращаясь обратно в мрачный зал совещаний, Хирузин так и продолжал читать свиток, а пара старейшин спокойно ожидать прибытия Шикамару. Именно в тот момент раздался стук в дверь. «Заходи», — ответил Джирая, продолжая зевать. В зал вошел беловолосый мужчина с протектором, натянутым на правый глаз. «Простите за опоздание», — чуть полнился Какаши, присаживаясь неподалеку от Джираи. Следом пришел Шикаку и, поздоровавшись со всеми, сел в левую часть стола. «И где Шикамару?» — сразу обратился Хатаки к Хирузину. «Скоро будет, ясно». Часть 307. Когда многие уже начали скучать, а Джирая и вовсе задремал, в душном помещении произошла странность, пространство исказилось, а затем прямо из ниоткуда в зале появилось несколько человек, а если точнее, то сразу 9. Но как только они появились, все люди с левой стороны в шоке вскочили со своих местах. Кушина, Микото Учиха. Цунади криво усмехнулась и заняла свое место по правую руку от Шикамару, который расположился во главе стола. Шизуне, Хаку, Карин и Курацучи с Саски сели на свободные места рядом. Микото недоуменно огляделась, осматривала абсолютно незнакомых ей людей. Кушина же в свою очередь с дрожью в глазах осматривала всех своих знакомых. Не так давно она встретила Цунади, и даже эта встреча оказалась удивительной. Кушина даже заплакала, она считала себя готовой встретиться лицом к лицу с остальными, но слезы снова подступили к глазам. Кушина. «Как это возможно?» – недоверчиво пробормотал Джирая. Вся его беззаботность вмиг испарилась, он не мог поверить в увиденный. Да и у Хирузина дрожали руки от одного присутствия Кунайчи. Он помнил ее еще ребенком, видел ее холодное, окровавленное тело, а теперь она здесь, сияла молодостью и жизнью. Это... Но, вдруг, Кушина обратила свой взгляд к третьему и, даже не обращая внимания на его обновленный возраст, вдруг сделала шаг вперед и хлопнула по столу. «Старый хрыч, я слышала о Наруто, объяснись, или я сейчас же». Но вдруг по залу пронесся спокойный голос, холодком окутывая эмоции каждого. «Кушина, сядь, Микото, ты тоже». Учиха мило улыбнулась и, будто освободившись от ненужной беседы, благодарно посмотрела на Шикамару и кивнула, быстро занимая свое место рядом с Хаку. Кушина едва успокоилась, но спорить не стала. Бросив раздраженный взгляд на третьего, она скрипнула зубами и села с краю стола, продолжая прожигать глазами Хокаге. Совсем не такой участи она хотела для Наруто. Хаку рассказал ей достаточно о том, как относились к ее ребенку. Ее охватила ужасная ярость. Если бы не Шикамару, она бы уже давно разрушила стены башни и попыталась сбежать на этот разговор с Хокаге. Но, слова Шикамару имели над ней незримую власть, она просто временно отложила этот гнев, и вот настал момент его выплеснуть. Шанс еще будет, она это знала, уже готовая разорвать старика в клочья. Хирузин виновато опустил глаза. Шикамару оглядел две стороны стола и выдохнул. «Ну вот, все в сборе. Сын, что это значит?» Первый спросил Шикаку. С холодной головой он уже сделал некоторые выводы, осматривая лица людей. Но даже он был шокирован присутствием Микото Учиха, да еще и Кушины Узумаки, которая точно умерла в тот день. Все просто. Повернувшись к Цунаде, которая неотрывно следила за лицом своего мужчины, Шикамару пояснил. Цунаде принимает пост пятого Хокаге. Все это временно, присутствующие здесь имеют право это узнать. Вам стоит знать основные события. Я убил Данзо и вытащил Микото из его темницы, она потеряла память, так что не беспокойте ее лишней болтовней. Кушина воскрешена мной, и она очень зла на кое-кого. Обратив внимание на печального Хирузина, Шикамару посмотрел на Кушину. Она сделает все то, что посчитает нужным. Все люди справа связаны со мной, Куроцучи и Саски мои ученики. Улыбнувшись этой смущенной парочке, Шикамару посмотрел на Хаку. Кто-то мой верный компаньон, а кто-то. Обратив внимание на Цунаде, Шикамару улыбнулся. Моя будущая жена. Шок и недоумение прошлись волной по всем присутствующим. Тон Шикамару не позволил никому говорить, но слова «убил Данзо, воскресил Кушину» или «моя будущая жена» обратились просто в настоящие удары по сердцам людей. Джирай открыл рот и наконец осознал причину такого странного изменения в Цунаде. Он еще не успел с ней поговорить, но по ее влюбленному взгляду, бросаемую на Шикамару и румянцу на щечку, он все осознал. Б быть не может. Кахару и Хамура мрачно приглянулись. Их выводы насчет Данзо лишь подтвердились. В основном, они могли бы попытаться как-то возразить Шикамару. Но, тут только дурак бы не понял ситуации. Он пришел сюда со своими людьми, не чтобы показать силу, а скорее для того, чтобы показать свою заинтересованность в Конохе. С существованием Кушина и Микото на его стороне, и их явному подчинению его словам, становилось ясно, он мог контролировать их. Прямая наследница Узумаки и два живых потомка Учиха в деревне. Шикамару раскрыл секреты, определенно он ничего не опасался. Со своей силой и влиянием он мог диктовать какие угодно условия. Даже его нынешняя репутация в деревне находилась на достаточно высоком уровне. По сути, никто не мог возразить только из-за одной ужасающей силы в его руках. Какаши все еще не мог прийти в себя, шокированно смотря на Кушину. «Сенсей, она жива!» Шикаку одобрительно смотрел на сына и невольно перевел взгляд на Цунаде. «Одна из легендарных саннинов, значит, у него определенно особые вкусы. Он ведь в курсе, сколько ей лет, наверняка. Но, стоит признать, этот выбор даже меня поражает. Ха-а, надеюсь, Йошина не припомнит мне этого. Наверняка скажет что-то вроде: это ты виноват, воспитывал его. Да уж, ну и морока. Интересно, про Хинги это слухи? Хм, скорее всего, оно не имеет значения. Судя по словам третьего, Шикамару легко решит этот вопрос. Хотя, важно другое. Обратив пристальное внимание на прекрасных кунаичи неподалеку от сына, Шикаку задумался. Тут еще несколько женщин. Если вспомните на Сакуру и Хинату. Мой сын ушел из клана, чтобы создать свой, полагаю, я должен гордиться. Только один Шикаку и улыбался от всей этой ситуации. Гордость просто переполняла его. Хоть он и работал всю жизнь на благо Конохе, но один вид своего сына во главе стола делал его самым гордым отцом в мире. Хирузин только печально вздыхал, он не собирался оправдываться. Он был готов принять весь гнев и Кушина, и Микото. Вдруг, Джирайя резко поднялся и выкрикнул. «Вы вместе, вы двое». Но, как, Шикамару чуть улыбнулся и хотел уже начать отвечать, как вдруг Цунаде хмыкнула и раздраженно оглядела толпу. «Это не твое дело, Джирайя. Никого из вас не должны волновать наши отношения с Шикамару. Если кто-то будет надоедать мне вопросом, я заставлю вас заткнуться». Ух, у Джирайи по спине пробежали мурашки, он сглотнул и тут же вернулся на место, все еще не способный принять ситуацию. Она, с ним, Вот это да. Обратив на Шикамару шокированный взгляд, Саннин начал одобрительно кивать. В своей жизни он уважал многих достойных мужей, но Шикамару впечатлил его больше всех. Меня обыграл 13-летний пацан. Эх, и зачем я пытался? Женщины способны разбить сердце дважды. Ух, Джирая печально улыбнулся. Какая досада. Шикамару невзначай посмотрел на Карин и ободряюще улыбнулся. Пока Кушина пылала гневом, девочка среди толпы таких сильных людей чувствовала себя как не в своей тарелке. Но, после улыбки Шикамару, ей полегчало, она и сама начала улыбаться. Часть 308. Саске и Курацучи лишний раз не привлекали внимания. Правда, Кунаичи все равно слегка нервничала, так как понимала, что находится на довольно опасной сцене, при этом являясь внучкой Цучикаге. Хотя, обернувшись на спокойного Шикамару, она выдохнула и вернула себе прежнее гордое выражение лица. Его слова четко отпечатали у нее в сердце: «Мой ученик должен брать все, что пожелает, и единственный человек, у которого ты должна спрашивать мнение, это я». Хотя, девушка вспоминала еще кое-какие слова и с некоторой враждебностью поглядывала на Цунаде. «Шикамару, что ты задумал?» — задал свой вопрос Шикаку, наконец разобравшись в ситуации. «Хорошо, что ты спросил, отец. Ни для кого не секрет, Цунаде новый Хокаге, как пройдет инаугурация, все станет официально. Я собрал вас, чтобы сообщить, шестой тоже уже выбран. Я создал собственный клан, Танкицу, а также в будущем нас ожидает серьезная проблема в лице Мадара Учиха». «Мадара». Все тут же изменились в лице, даже Цунаде вздрогнула от этих слов. Шикамару спокойно пояснил: «Вас это не должно вас беспокоить, на самом деле я сделаю все, чтобы Коноха не была вовлечена в это дело. На этот счет у меня есть свои мысли, вам просто стоит поверить в меня. Я привел Кушину и Микото для того, чтобы полностью дать им свободу действий». Обернувшись к милой Узумаки, парень спокойно улыбнулся: «Тебе больше незачем сидеть в башне рядом со мной, теперь ты вольна идти куда хочешь». От его, казалось бы, ободряющих слов, Кушина вздрогнула. По какой-то причине боль от сердца распространилась по всему телу, и невольно она с дрожью спросила: «Ты хочешь, чтобы я ушла, как и ожидалось?» Шикамару коротко кивнул: «Все зависит от тебя. Тебе нет смысла всю жизнь сидеть рядом со мной, если ты этого не хочешь. Микото это тоже касается, как и остальных». Оглядев своих людей, Шикамару четко сказал: «Теперь вы можете идти куда захотите. Если желаете остаться, я вас не стану останавливать». Поднявшись, Шикамару оглядел зал: «Я сказал все, что хотел. Остальное зависит от вас. В крайнем случае я вмешаюсь и помогу деревне. С этого момента все в ваших руках». Повернувшись к Кахару, Шикамару добавил: «Завтра я могу принять тех, у кого есть ко мне личная просьба». Как только старуха обрадовалась, Шикамару повернулся к Цунаде. Все это время Кушина не сводила с него глаз. В ее груди почему-то сильно болело. Она хотела встать и все высказать, но Шикамару по какой-то причине игнорировал ее и явно собирался уйти. «Позаботься обо всем». При всех он спокойно поцеловал свою принцессу, а затем обратился к ученикам: «Можете вернуться сами, я ухожу». Оставив эти слова, Шикамару тут же исчез, оставляя зал совещаний в странной гнетущей атмосфере. Но вдруг, неожиданно заговорил Хирузин: «Кушина, я готов принять все твои обвинения. Если хочешь, этот старик заплатит за все». «А?» — девушка вдруг отвлеклась от грусти, и гнев вновь охватил ее. «Ты, да как ты смеешь, Наруто из-за тебя». «Послушай, Кушина тебе не стоит». Джирая попытался влезть и сгладить ситуацию, но, к сожалению, только все усугубил. Гнев Кушины буквально проявился в алой ауре вокруг ее тела. «Ты вообще молчи. Все эти годы, где ты был? Наруто до 12 лет гнобили. Минато ошибался на твой счет, мы оба ошибались. Я...» Джирая виновато опустил голову. «Вы чертовы ублюдки». Скандал быстро пришел в оскорбление от лица Кушины. Она совсем не щадила этих двоих, а после вообще переключилась на двух старейшин, которые и без того выглядели мрачнее тучи. Цунаде расслабленно за всем наблюдала, в то время как Шизуне нервно спрашивала: «Це Цунаде сама, мы же что-то сделаем». «Хаэм, не моя проблема, эти двое сами виноваты, Кушина вполне права». Джирая безответственный оболтус, а сенсей недалеко от него ушел. «Хаэм, если мой с Шикамару сын подвергся подобному, я бы вообще их убила. В вас ши». Шизуне моментально залилась краской, да и Цунаде тут же покраснела. «Я, ну, заткнись, я вообще молчала». Хаку в свою очередь вздохнул и посмотрел на Карин. у которой уже начался нервный тик. После ухода Шикамару девочка явно не была намерена оставаться. «Идем», без лишних слов. Хаку коснулся юной Узумаки и подал чакру в свое ожерелье, складывая ручную печать. Моментально оба исчезли из зала совещаний. Саски посмотрел на мать, но заметив на ее лице лишь любопытство, решил остаться. Ему тоже стало интересно, до какой степени разозлитесь Кушина. Разразится ли здесь драка? Впрочем, Курацучи это все начало раздражать. Она встала и надменно фыркала. Надоело. Девушка не перемещалась, хоть и имела возможность. Она просто пошла на выход и хлопнула дверью. Она решила воспользоваться своим положением на полную и осмотреться в Конохе. Без Шикамару ее вообще не волновали какие-либо собрания. Какаши все игнорировали, а Кахару уже строила планы на завтра. Шикаку в свою очередь просто решил уйти. Сейчас он хотел встретиться с сыном и подробнее обсудить детали его сообщения. Так, в течение долгого часа, Кушина выплескивала свой гнев, а затем в ярости разломала стол и отправилась на поиски Наруто. В итоге Хирузин отделался очень болезненной пощечиной, а Джирайя и вовсе улетел в стену. Когда Кушину охватывали эмоции, она становилась и вправду неудержимой, особенно когда рядом не было Шикамару. Часть 309. Спустя несколько дней в Конохе полным ходом шел подготовка к инаугурации пятой Хокаге. Тем временем, девушка вовсю проводила свои счастливые и свободные деньки с любимым мужчиной. В одной из многочисленных комнат в Адамантиновой башне, парочка развлекалась на шикарной кровати. Иллюзорные окна будто проводили солнечный свет, и спальная ничем не отличалась от обычной комнаты в роскошной резиденции. Только в одном распахнутом халатике, Цунади страстно стонала, пока Шикамару покрывала ее хрупкие плечи жаркими поцелуями. «Ах, уже завтра! Почему ты выбрал меня, ММ?» Оторвавшись от красавицы, он игриво улыбнулся. «Ты так хочешь остаться со мной? Ну, конечно, ты заставил меня полюбить себя, теперь прими это». «Так это я заставил, значит?» Резко схватив девушку за возбужденные сосочки, Шикамару потянул их на себя. «Признай уже, ах!» Страстный стон сорвался с восхитительных губ Кунаичи. «Так приятно, я еще в первый раз заметил, как ты тащишься от своих сосочков, принцесса-мазохистка». Шикамару подразнил, продолжая щипать эти милые прелести. «Ах, пе, придурок, я тебе не игрушка, ах, я, сейчас, давай же, ах!» Стон еще более сильный заставил девушку содрогнуться. Даже не касаясь самого чувствительного места, она начала брызгать как сумасшедшая. Приятный трепет распространился по каждой частичке ее тела. «Ах, обожаю!» Шикамару, посмеиваясь, протянул руку к ее сокровищу и с усмешкой похлопал мокрое местечко. Хлюпающие звуки моментально привели Цунади в еще больший экстаз, и ее глазки тут же закатились. «Ах!» После, Шикамару продолжал наслаждаться своей милой принцесской еще пару часов, а затем размял плечи и поднялся с кровати. Проводить так время он любил больше всего, хоть в этой жизни подобное удавалось нечасто. Невольно он вспомнил о Мей и вздохнул. Разумеется, он не забыл о ней, уже очень скоро он хотел побывать в скрытом тумане. Если и жениться на Цунаде, то только после нее. Вопрос ответственности напрямую касался его первой женщины. Бросив короткий взгляд на раскрасневшееся и влажное тело Цунаде, губы Шикамару растянулись в похотливой ухмылке. «Не волнуйся, у нас еще полно времени». Уже собравшись приступить к делу, он резко нахмурился. «Хаку», призыв в такой момент был неожиданным. Он быстро накинул штаны и телепортировался, моментально оказавшись неподалеку от Юки. Как только Хаку заметил Шикамару, его лицо моментально просветлело. Он заулыбался и невольно сделал шаг навстречу, и тут же резко замер, замечая странное состояние мужчины. «Это чувство», Юки нахмурился. «Вы, ММ, я от Цунаде. Что случилось?» «Вот как», Хаку отступил шаг и медленно опустил голову, вся его радость вдруг испарилась. Шикамару подметил этот момент и с усмешкой спросил: «Ты ревнуешь?» Но в ответ Хаку поджал губки и произнес: «Я просто удивился». «Да, ХМ, в любом случае не беспокойся, меня на всех хватит. Да и, ты ведь не для этого меня звал?» «Разумеется». Ему определенно не понравился такой ответ, но он не выказывал сильного недовольства, а просто отвернулся. Все его состояние снова начало отдавать холодом, присущим обладателю стихии льда. «Все как вы и говорили, нас с Карин официально приняли в деревне. Спасибо, а во, стоит это отпраздновать». Шикамару странно заулыбался и сделал шаг навстречу Юки, а затем ласково погладил его. «Сегодня могу побыть с тобой, Эн, не получится». Хаку смутился и опустил голову еще ниже. Почему это? Ну, мальчик натянуто улыбнулся. Инаугурация уже завтра, и я знаю, что вы сейчас с ней. Так тебя это беспокоит? Шикамару поправил локоны Юки и улыбнулся, не переживай о таком. За эти дни она слишком устала, да и я награжу ее после того, как она займет свой пост. Если хочешь, сегодня ты снова будешь моей девочкой. После таких слов Хаку густо покраснел. На смену мрачному холоду пришел опаляющий жар, и атмосфера начала меняться. Вновь его охватило то запретное чувство, возникающие только в присутствии Шикамару. Неожиданно мужчина задал вопрос, оглядывая свою девочку сверху вниз. «Что там нового в Конохе?» «После той встречи со стариками, ваше Скорин гражданство просто побочная услуга. Они должны мне куда больше». Вспоминая тот день, когда он встретился с Хамура и Кахару, он невольно улыбнулся. В тот раз они очень его удивили, а точнее она. Хозяин башни принимал гостей в одном из залов, а Хаку подавал всем чай. Расположившись перед маленьким столиком, Шикамару, недолго думая, применил силу глаз и омолодил Хамуру, взяв с него простое обещание – поддерживать Цунаде и защищать деревню. Впрочем, он бы делал все это и без его указаний, но в сделку вошло и дополнительное условие – подчинение ему помимо приказов любых других людей, даже Хокаге. Проще говоря, Хамура обязан был стать его верным человеком, как и все его наследники и даже клан. Разумеется, Шикамару не было особой пользы даже от старейшины, скорее это все просто небольшое дело, возможно полезное в будущем. Хамура ушел первым, очень довольный своей вернувшейся молодости. Тогда он впервые за долгие годы потерял самообладание, подобно Хирузину начав рассматривать свое отражение. Одной проблемой меньше. Шикамару в будущем планировал отметить его рот и установить на них особые печати, на крайний случай, если в будущем его потомки решат пойти против Такицу. Разумеется, ему обзнать не стоило. В итоге Кахару осталась одна, сохраняя в своих глазах все те же огоньки предвкушения. Она уже давно решила исполнить любую просьбу Шикамару ради своей цели, поэтому ее совсем не удивили условия, подписанные Хамурой на каком-то свитке. Хоть тот и подписывал его кровью, Кахару не придавала этому значения. Она уже готова была потянуться к клинку и пролить хоть литр крови, дабы побыстрее ее желание исполнилось. Шикамару отчетливо видел, насколько сильно эта женщина мечтала вернуть свою молодость. Вначале он хотел воспользоваться ей точно так же, как и Хамурой, заставляя подписать контракт запретного связующего перемещения. Но, если подумать, разве этого достаточно? Чего бы такого придумать? Хаем, контракт выполнял простую роль. Призыв и парализация. Довольно опасный метод, но вполне действенный. Шикамару не собирался заниматься благотворительностью. Принцип его действия довольно безжалостный. Если подписавший контракт как-то не угодит обладателю свитка, то исходя из условий, его кровную линию, а точнее всех носителей крови Хамуры, можно обездвижить и просто уничтожить. В том и заключалась самая жестокая часть, но, как и простой призывный контракт, его можно разрушить. Вот только его создал Шикамару, старейшины просто не могли знать о способе ему помешать и избежать его контроля. Естественно, это временно. Если Шикамару применит хоть раз свиток, в следующий раз скорее всего эти опытные старики легко найдут метод противодействия. Вот только дело в том, что подобные вещи использую как раз в очень необходимых ситуациях. Возможно, в будущем, после первого применения этого свитка, все контрактники будут истреблены и не найдется метода спастись. Часть 310. Столь сильное стремление Кахару вновь стать молодой, вызывало у Шикамару хищное желание поиграть со своей жертвой. Поэтому неудивительно, что он тянул время молчания и любовался недовольным личиком женщины. В итоге, она не выдержала. «Может, уже приступим? У меня и дела есть». Хоть она так и говорила, но ее зрачки нетерпеливо подрагивали, сейчас она себя не контролировала. После того, как во второй раз узрела технику омоложения, она просто была одержима ею. Опытная кунаичи так легко позволяла видеть свои эмоции. Можно было бы воспринять это как обман, но в нем на самом деле не было смысла, сейчас уж точно. Скорее Кахару показывала свою слабость, и Шикамару естественно захотел воспользоваться. От старика он бы не мог взять этого, а вот от нее. «Кахару, я слышал, в молодости ты была довольно привлекательной». Старуха гордо усмехнулась. «Еще бы, я была очень хороша», задумавшись, она вдруг прищурилась. «К чему ты это спрашиваешь?» Шикамару загадочно улыбнулся. «А ты подумай, ах ты!» Одной ухмылки мужчины хватило, чтобы она все поняла, а после с насмешкой фыркнула. «Хочешь воспользоваться моим телом?» На удивление она не проявила злости, а скорее даже позабавилась. «Думаешь, я начну психовать, как глупая девчонка? Ха, невысока плата. Если сделаешь меня снова молодой, я совсем не против отблагодарить тебя и таким образом. Приступай уже, чего?» Такой ответ Шикамару поразил. Он вообще не ожидал, что она с таким спокойным видом будет распоряжаться своим телом. Кахару впервые видела его таким удивленным, а потому гордо произнесла: «Хаем, что тут такого? Мне уже под 70, прошло более 30 лет с тех пор, как я была с мужчиной. Сейчас я уже забыла, какого это, но, стоит признать, в юности я бы скорее всего заставила тебя заплатить за такие наглые слова. Вот только сейчас, я вполне могу оценить ситуацию как мудрая женщина. Отдаться тебе не только будет приятно лично для меня, особенно после стольких лет, но, еще и чрезвычайно выгодно. Моя красота удивит тебя и, если я смогу забеременеть, моя будущее будет чудесным. Под защитой такого сильного и привлекательного мужчины, как ты, я буду более чем счастлива прожить новую жизнь. Ты...» Шикамару смущенно потер вспотевший лоб. «Ты уже и детей со мной запланировал? Хаем, если ты меня захочешь, это лишь маленькая просьба, и тебя она никак не затруднит. У меня никогда не было детей, хоть и бывали мужчины. Естественно, ни один из них ни за что с тобой не сравнится, этот мусор и ногтя твоего не стоит, все они давно кормят червей. Понести от тебя дитя может стать отличной целью в моей новой жизни. Мда, я даже не знаю, что сказать, ты так просто решила отдаться». Шикамару качнул головой. «Впервые я с таким столкнулся. Даже весь интерес поубавился. У нее явно не все в порядке с головой, или наоборот, она настолько умна, что понимает всю пользу от этого. Не ожидал. Хаем, ну разумеется», — Кахару насмешливо ответила. «Цунади небось фыркала и брыкалась. Глупость. Любая женщина, отказавшаяся от связи с тобой, просто болеет бесполезной гордыней и высокомерием. Не понимаю, зачем ты тратил на нее время. Кушина Узумаки не менее привлекательна. Более того, в выносливости она вряд ли уступит Цунади. Она сможет стать отличной матерью твоего наследника. Подобное можно сказать и о той девочке, Карин. Она тоже Узумаки. К тому же, как выяснилось, и Учиха все еще в деле. Если ты сможешь дать им свое семя, в Конохе в скором времени появится несколько сильных шиноби». Шикамару откинулся на спинку дивана и тяжко вздохнул. «Ты и о деревне думаешь? Как мило. Хаем, ну конечно, я же все еще старейшина. Разумеется, в первую очередь, прежде чем согласиться на твои условия, я все-таки хочу понять твои намерения. Хочешь ли ты просто секса со мной, или ты примешь и мою просьбу насчет твоего потомства?» Шикамару странно на нее посмотрел, а затем с усмешкой покачал головой. «Просто секс без обязательств или потомство ради будущего? Разве для тебя есть разница? Думаю, ты в любом случае попытаешься залететь». Кахару так и не притронулась к чаю, она лишь улыбнулась. «Я видела влюбленный взгляд Цунади, и мне очень хочется того же. Если нужно раздвинуть ноги перед тобой, только попроси. Естественно, я буду пытаться взять и себе что-то». Шикамару отставил бокал и кивнул. «Ладно, я тебя понял. Это немного шокирует, но, если подумать, у тебя есть причины, в твоем то возрасте. Рада, что ты понимаешь. Получи я молодость, то естественно бы задумалась о самом важном женском счастье. В случае, если ты предлагаешь мне еще и его, как я могу отказаться? Давай свой договор, у меня нет причин отказываться. Вот же морока». Шикамару натянуто улыбнулся. По итогу все пошло не по плану. Часть 311. В конце концов, Кахару подписала договор кровью точно так же, как и Хамура, за одним исключением. Как только зрачки Шикамару изменились, буквально на глазах, былая сгорбившаяся старуха обратилась в привлекательную миниатюрную брюнетку, а затем, недолго думая, она избавилась от своих прошлых тряпок. «Мусор!» — с презрением она отбросила старушечий наряд и абсолютно голая предстала перед Шикамару, с интересом ощупывая свою красивую грудь. «Ах, мои прелести снова упругие и молодые!» И вправду, Шикамару удивленно закивала. Он пялился без всякого стыда, и вид ему очень нравился. Хоть Кахару и недавно была старухой, но различия просто удивительные. Никаких морщин, прекрасное молоденькое тело с шелковистой кожей, темные волосы, черные глаза и удивительно прекрасное личико. Прямой носик, пухлые влажные губки, невероятные изгибы. Чем-то Кахару напоминала Курацучи, но более зрелую. На вид ей сейчас было не больше 20, при этом ее тело было чрезмерно подтянутым. Шикамару впервые видел у девушки такое идеальное тело, она будто тренировалась ежедневно, не жалея себя. Идеальные мышцы пресса, слегка сверкающие из-за влаги, точеные ножки и потрясающие бедра. Почти каждая мышца кунаичи идеальная выделялась и придавала ей особого шарма, сильной и притягательной красоты. Кахару заметила горящий взгляд Шикамару, заставляющий ее слегка смущаться, но затем отбросила всю свою неуверенность и будто стала другим человеком. Она сексуально прикусила губки, в припрыжку подобравшись к мужчине. «Ну как тебе? Я же говорила, я очень хороша». Даже ее голос изменился, стал тоньше и намного нежнее. Всю ее прошлую хмурость как рукой сняло, она скорее играла глазками и улыбалась, касаясь груди Шикамару своими подтянутыми прелестями и бегая своими глазками по его лицу. «Ты даже в зеркало не посмотришь?» – спросил он с усмешкой. «Может, примешь душ?» «Ох, ты прав». Вернувшись к своим прошлым тряпкам, Кахару обернулась, а затем странно усмехнулась и резко наклонилась во весь рост, совсем не сгибая ноги в коленях. Шикамару пораженно уставился на открывшиеся виды. Аппетитная попка кунаичи игриво покачнулась, пытаясь привлечь его внимание. Она знала, что он смотри, и потому не торопилась подняться. Он видел все, обе дырочки и невероятно чарующие виды ее самых интимных мест. Что за женщина? Да она весь стыд растеряла. Продолжая копаться в вещах, Кахару улыбалась, давая мужчине насладиться ее прелестями. В прошлой молодости она никогда бы не позволила себе действовать подобным образом ни с одним мужчиной. На самом деле в те времена она была очень строгой женщиной с максимально консервативными взглядами, сосредоточенной на тренировках и миссиях. В итоге за всю жизнь ей удавалось почувствовать себя настоящей женщиной всего несколько раз, но и они давно выветрились из памяти. Вот только сейчас она лучше всех понимала, гордость ничего не стоит, особенно перед желанным мужчиной. Она естественно ничего не испытывала к Шикамару, кроме значительного благоговения его внешностью и талантом. Вот только теперь она понимала, что это и есть самое важное. Сердце подсказывало ей действовать, и теперь она слушала его без всяких сомнений. Именно поэтому Кахару была готова отбросить даже стыд и привлечь его всеми возможными способами. Благо, в своем лучшем возрасте она тренировалась настолько усердно, что ее тело могло по праву считаться одним из самых привлекательных в Конохе. Она абсолютно не сомневалась в своих навыках и вообще не опасалась соперниц. С таким багажом знаний, даже в Цунаде она не видела равного противника. Сейчас она приняла решение сделать все, чтобы прийти к лучшему будущему для себя. Она сделала выбор, поэтому крутить перед ним своими интимными местами, каким бы это ни казалось непристойным методом, она его применит со всей страстью. Если он захочет ее, она отдастся без всяких. Точно. Кахару вдруг кое-что вспомнила и с восхищением поглядела на себя в зеркальце, которое наконец нашла в куче старых тряпок. Она неожиданно поднялась и с дрожью по всему телу сглотнула. Я вернулась. Вот только насладиться ситуацией не удалось из-за осознания того, в каком беспорядке были ее волосы, а еще некоторые неухоженные интимные места, да и от столь сильного желания получить молодость, она вся вспотела. Сейчас явно не располагающий момент для соблазнения мужчины. Так можно только опозориться. Продолжая любоваться прекрасным личиком и своим тонкими бровями, Кахару вздохнула. «Ничего, я справлюсь, если только». Обернувшись к Шикамару, который уже вернулся к потягиванию чая, Кахару сглотнула и обольстительно улыбнулась. «Позволишь мне привести себя в порядок? Обещаю, тебе понравится, я сделаю все для тебя, если попросишь». Звучит соблазнительно. «Не сомневайся, все мои дырочки станут твоими, в 20 я еще не лишилась девственности, так что ты и ее сможешь забрать. Для мужчины ведь это важно, ты сможешь вдоволь насладиться мной. К тому же, в отличие от этих слабачек, я вполне приму тебя в любое другое место, в какой угодно позе и одежде». Шикамару снова вытер холодный пот со лба и кивнул. «Да понял я. Кто еще из нас тут хочет вдоволь насладиться? Хватит меня провоцировать. Пока распробуй молодости, смой с себя прошлую жизнь и запах». Он отставил кружку и хмуро добавил. «Хватит уже болтать и иди займись собой. Я на какое-то время покину Коноху, сразу после инаугурации, так что потерпи и дождись меня. Можешь пока прикупить хорошего белья, если так этого хочешь, подготовься как следует». Кахару высунула свой маленький язычок и хихикнула. «Я отполирую свои молодые дырки как следует». Шикамару чуть не подавился чаем. Девушка весело рассмеялась, а затем резко сложила ручные печати и выдохнула пламя на свои прошлые одежды. Не успели они сгореть в огне, как Кунаичи просто испарилась в порыве ветра. Черт, разве у нее не осталось гордости старейшины, или хоть какая-то предвзятость к разврату, она ведь себя как какой-то шлюха. Я в шоке, никогда бы не подумал. В тот день Кахару впервые поразила Шикамару своим поведением и поступками. Уже вечером она довольно принимала горячий душ, смывая с себя прошлую жизнь и запах старости, возвращая себе вновь былой обольстительный аромат юности. Вот только даже ей не было известно, что Шикамару пока не планировал заводить потомство. Как бы она ни просила, но, еще не время. Возвращаясь обратно к разговору с Хаку, Шикамару улыбнулся. «Эта старуха теперь горячая красотка с шикарным телом. Я просто волшебник». Юки недовольно покривил губами и начал уходить. «Вас искала Кушина, не стоит тратить время на меня». «О!» Шикамару прищурился и громко сказал. «Я приду этой ночью к тебе и как следует потрачу время». Хаку резко замер, опустил голову и с подрагивающими плечами кивнул. Внизу у него все трепетало и уже давно намокло, именно поэтому он и старался не поворачиваться. Шикамару будто видел его насквозь. Ушки милого тропика очаровательно покраснели, как вдруг Шикамару оказался рядом и легонько подул на шею своей особенной девочки. «Хочу, чтобы ты оделась как можно сексуальней». Юки быстро кивнул и ускорил шаг. Он не мог сопротивляться, но и бороться со смущением все еще не мог. К таким отношениям он даже после той ситуации на горячих источниках не мог привыкнуть. Как стыдно, ха-ха-ха. Кусая свои милые губки и истекая непристойными соками из своего маленького секретика, он сглотнул и убежал. Обожаю, когда он такой очаровательный. Делать его все более женственным может стать зависимостью. Облизнувшись, Шикамару развернулся и не спеша направился к Кушине. Все-таки ему было интересно, как же прошла ее встреча с сыном. Если она сама его искала, то все наверняка прошло отлично, все же она умеет добиваться своего. Хаем, либо это наша последняя встреча, либо... Посмотрим, он уже почти знал ответ, но, могли возникнуть и удивительные изменения. Возможно, Кушина решит жить как раньше и захочет стать матерью-одиночкой. Шикамару, естественно, рассчитывал на более приятный результат, но... Кто знает, как повлияет на нее встреча с сыном. В любом случае она его не бросит, он в этом не сомневался. Часть 312. Телепортация прошла моментально и Шикамару сразу же оказался в просторной комнате. После прибытия Кушина и Карин окружающая обстановка заметно преобразилась. Они рассортировали свитки и теперь это место намного больше напоминало библиотеку. К тому же и Шикамару не сидел без дела. В свободное время он устанавливал в башне новые фуин, соединяя каждый этаж, укрепляя защиту и полный контроль своей идеальной базы. Теперь это место не напоминало пустую холодную коробку. Сейчас во многих местах по всем этажам колосились цветы и порой даже маленькие деревья. Печати Фуин Дзюцу позволяли заменить даже солнце и ветер, оставалось только питать их чакрой, чего у Шикамару было в избытке благодаря участию Исабу в подпитке ядра управления. С каждым днем адамантиновая башня будто оживала. Как всегда, пара Узумаки изучала Фуин Дзюцу, Карин уж точно, ее заметно тянуло к прошлому своего клана. Неподалеку сидела Микото, недавно она начала изучать кое-какие свитки, оставшиеся после инцидента Учиха. В этот раз, троица Кунаичи сидели за общим столом и пытались что-то объяснить Кушине, точнее пыталась Карин, а Кушина глубоко задумавшись летала в облаках. Нет, Микото-сан, я и сама немного знаю о нем, но, Хаку говорит, что на него можно положиться, да вы и сами знаете, ведь это он вам помог. Хаем, Саски сказал примерно то же самое, но, я все еще плохо понимаю ситуацию, мой сын, как-то странно себя ведет. Странно, девушка кивнула и поджала губки. Как-то он спросил меня, как можно привлечь внимание мужчины, и это довольно любопытно. Я даже не знала, как ответить, вот мне и интересно, в чем же его секрет. Все-таки это так забавно. Невинная улыбка Микото заставляла сомневаться в ее намерениях. Карин смущенно улыбнулась. Я вас не понимаю, как и я. Внезапно послышался голос со стороны. Троица девушек тут же среагировали и обернулись. Шикамару, мужчина улыбнулся и спокойно расположился за столом рядом с Микото, прямо напротив Карины Кушины. О чем болтаете? Спросил он, поглядывая на любопытствующую Учиха. В отличие от парочки Узумаки, она не смущалась, а спокойно смотрела ему прямо в глаза, словно ожидая чего-то интересного. «Ну, мы», — Карин попыталась ответить, но еще больше покраснела, осознавая, о ком они говорили. «Мы, Пэ, просто общались». Кушина тем временем не сводила глаз с Шикамару, она попыталась открыть ротик и уже начала вставать, чтобы поговорить, но «ты так ничего и не вспомнила». Шикамару внезапно обратился к Микото, заставляя Кушину помедлить. «Ну, я не сказала бы», — Кунаичи вздохнула. «После того, как Саски показал мне кланы и все эти места, мне все еще не очень хорошо. Пару раз я даже кое-что видела, будто вспышки прошлого, но как-то все смутно. Я больше не хочу туда возвращаться. Может, это к лучшему?» Шикамару чуть улыбнулся. «Ты можешь начать все сначала». Кушина также говорит, улыбнувшись подруге, девушка сказала: «У меня есть сын, и, хоть я не помню его детства, я все еще желаю ему счастья. Например, кое с кем». Когда она покосилась в сторону Шикамару, мужчина кашлянул и отвернулся. «Ты слишком много думаешь, он мой ученик». «Но, ведь Хаку...» «Хватит», — он отмахнулся, стараясь не продолжать эту тему. «Все-таки с Хаку все иначе. Изначально Хаку походил на девчонку всем, кроме своей маленькой мальчишечьей части. Он даже носил женскую одежду и, если бы не влияние Забузы, он бы, возможно, уже давно принял свою женскую сторону. С Саски же все иначе. Шикамару не только хотел сделать его сильным и великим учеником, но и тот изначально был парнем и считал себя таковым. Это он сейчас неясно почему строит из себя девку. Подобное бесило больше всего. Шикамару уже начал планировать отправку ученика в бордель, иначе он уже начинал побаиваться за его будущее. Микото не стала продолжать, а лишь загадочно улыбнулась. Казалось, хоть она ничего и не помнит, но ведет себя слишком уж собрано. Совсем не ясно, что творилось у нее в голове. Хотя, Шикамару, пожалуй, мог определить это по ее улыбке и взгляду, уверенность в сыне и своей правоте. «Ну и Марокко, мне и одной ученицы хватает». «Ша, Шикамару», — наконец подала голос Кушина, уже не способная сдержаться. Она резко поднялась.